Кинжал упал с последней капли чистой энергии. Я бережно подхватил его волшебными нитями и потянул к себе. Красиво, я улыбнулся, глядя на сияющий синим светом кинжал. Оказывается, есть разница, какую энергию в него вкачивать. Раньше он светился черным светом. «Дима, Дима!» – послышался встревоженный голос. «Очнись, черт тебя побери!» Голос Ланы звенел где-то рядом, громкий и очень обеспокоенный. Я попытался пошевелиться, но тело будто отказывалось слушаться. Надо признать, что я не умел выходить из чертогов разума, которых уже не существовало. «В чем дело?» – пробормотал я, с трудом разлепляя глаза. Голова буквально раскалывалась. Состояние полностью разбитое, словно я только заснул и меня кто-то попытался разбудить. Пещера рушится. Лана почти рычала, прикрывая меня своим телом. «Дима, надо убираться отсюда. Прямо сейчас». Дрожь земли и гул усилились. Сверху посыпалась пыль и мелкие камни. Вслед за ними послышался сильный треск и прямо над нами откололся приличный кусок скалы, который полетел вниз, набирая скорость. Глава 18. Не знаю, каким чудом мне удалось перевернуть Лану, подмяв ее под себя и заслонив от удара. В следующую секунду глыба рухнула сверху, вдавив нас обоих в каменный пол пещеры. Увы, защитные покровы мы активировать не успели. Все произошло слишком быстро, и теперь я держал многотонную скалу на одних лишь локтях, стараясь не раздавить под собой девушку. Тело дрожало от напряжения. Стиснув зубы, я судорожно пытался найти выход из сложившейся ситуации. Слишком тяжело. В голове вспыхнула одна единственная мысль. Еще немного и нас просто размажет по полу, как ботинок мороженое. Поднять такую глыбу не представлялось возможным. Сверху давила на меня давила целая, мать его, гора. Словно весь пласт скал, после исчезновения Хлада, обрушался на нас двоих. Пришлось в срочном порядке импровизировать, ведь время шло буквально на секунды. Если бы я был один, то давно бы использовал дар телепорта, а так, напитав ладони энергией, я уперся в пол и сконцентрировался, создавая провал под собой. Получилось не очень глубоко, примерно 2 на 1.5 метра, но нам этого хватило. «Держись!» – процедил я сквозь сжатые зубы, и мы полетели вниз. Лана вскрикнула, сильно ударившись спиной. Она тут же активировала дар лечения, и светло-зеленая дымка окутала девушку. Я же сосредоточился не на девушке, а на способе нашего вызволения. Не хотелось повторить судьбу Хлада. Впрочем, у меня и не получится, ведь он был гораздо могущественнее в энергетическом плане. Отожрался на местных харчах, понимаешь ли, надо бы тоже попробовать. «За мной!» — вновь выкрикнул я, пробивая проход по направлению к выходу из этой зоны пещеры. Пройдя под землей примерно 10 метров, мы вырвались на поверхность. Долго передвигаться под землей, смерти подобно. Слишком уж медленно, в любой момент мы могли лишиться возможности выбраться. Я подхватил Лану, прижал ее к себе воздушными нитями и, оттолкнувшись от камня, рванул вперед. Пока такая возможность все еще была, стены пещеры с каждой секундой сыпались все сильнее. Казалось, все своды держались исключительно благодаря магии Хлада. Не зря же стены были напичканы энергетическими кристаллами, а теперь, когда великан окончательно исчез, черт, столько полезных материалов пропадает зря. Пещера содрогалась с каждым метром. Камни срывались сверху, стены трещали и обваливались кусками. Пол под ногами постоянно менялся, то вспучивался, то проваливался, вынуждая подниматься и опускаться, чтобы не влететь в возникающие то там, то тут препятствия. Я лавировал, пытаясь просчитать путь, но все менялось слишком быстро. Воздух становился тяжелее, пыль поднималась клубами, жгла глаза, пробиралась в горло. Где-то справа раздался треск, и из стены вырвался взрыв энергии. Энергетический кристалл лопнул, выпустив поток мелких острых осколков. Они осыпали нас с ног до головы, но не причинили никакого вреда. На этот раз защитные покровы работали, поэтому от подобных неожиданностей мы были полностью защищены. Лана вцепилась в мою руку так сильно, что защитный покров засиял синими всполохами. Она не просила ни о чем, не говорила, но прекрасно знала, что, если отпустит, может умереть. Я тоже это прекрасно знал, поэтому делал все возможное, чтобы как можно быстрее нас отсюда вытащить. Я использовал волшебные нити, чтобы удерживать курс. Магией воздуха разгонял пыль впереди, чтобы хоть немного видеть, куда мы несемся. Вперед ушли теневые клоны, бежали, распадаясь в пыли, показывая маршрут, сверяя путь с каждым шагом. Я чувствовал, как уходит энергия, Но останавливаться было нельзя, все вокруг рушилось, и с каждой секундой шансов становилось все меньше. К моему удивлению, прозрачного барьера, который ранее скрывал обитель Хлада, не оказалось. Мы вырвались из рухнувшей части пещеры, прорываясь сквозь клубы пыли, которые не отставали от нас ни на шаг, словно хотели задержать здесь навечно. За спиной все продолжало осыпаться, глухие удары, громкий треск и множественные вибрации в воздухе. В основной части пещеры обрушения тоже имелись. Некоторые стены уже успели осыпаться, своды зияли глубокими трещинами, и в целом создавалось впечатление, будто вся эта каменная махина вот-вот рухнет окончательно. Однако двигаться здесь было проще, открытые проходы, больше воздуха, пространство для маневров. Чтобы избавиться от пыли, я поднялся выше, ближе к сводам. Воздух здесь был чуть чище, хотя каждый вдох все равно давался с трудом. Примерное направление выхода я помнил, да и карта была перед глазами, так что я сразу же начал ускоряться. На последних метрах, когда впереди уже показался размытый свет, нас чуть не накрыл новый обвал. Только вырвавшись наружу, я увидел, как склоны скалы обрушиваются вниз, потянув вслед за собой огромные пики, которые с глухим грохотом полетели вниз. Шейла находилась неподалеку, метров в 100 от самой горы. Она зависла над входом, не в силах оторвать взгляды от столь сильных разрушений. У нее на лице читался ужас. Оно и понятно, ведь часть ее хрупкого мира прямо сейчас разрушилась. «Хвала Борею, вы живы!» Заприметив нас, выкрикнула она, то ли с радостью, то ли с облегчением. «Да, нам повезло», — ответил я, отплевываясь от пыли. Улыбнулся по привычке, хоть и чувствовал, что лицо уже давно стянуто людом вперемешку с пылью. Добавлять, что Борей тут был ни при чем, я не стал. Это была не та ситуация, в которой стоило спорить. Если девушка решила, что ей помог бог ветра, пусть так и будет. Иногда проще кивнуть, чем переубеждать того, кто в данный момент просто рад, что ты еще дышишь. Я медленно выдохнул, осмотрелся, и только теперь заметил, насколько вымотан. В ушах все еще стоял грохот, легкие болели от пыли, руки дрожали от напряжения, но мы выбрались. И этого, как ни странно, пока хватало. Лана выглядела не лучше, но и она была очень рада, что все это закончилось. По-хорошему, прямо сейчас нас нужно было спешить в лагерь. Сил, чтобы продолжать эту безумную гонку, совсем не осталось. Нужна передышка. Великан, Шейла привлекла наше внимание, он жив. Вам удалось узнать месторасположение храма? Хлада больше нет, помотал я головой. Старик мечтал уйти на покой, и я предоставил ему такую возможность. Шейла закусила от обиды губу. Не понимаю, что с ней. Хлад упоминал, что она была у него лишь раз. Так какая ей к черту разница? Разбираться я не стал. Нам нужно отдохнуть. Я сменил тему для разговора. Чем вы здесь питаетесь? Мы питаемся тварями, которых ловив в долине, удивленным голосом ответила она. Сестры словили большого брожа. Мы будем счастливы поделиться его кровью с вами. Кровью? Я прищурился. А разве вы не употребляете в пищу плоть животных? Уже нет. Она поморщилась. Мы предпочитаем легкую пищу, которая дает нам возможность летать. Так сказала, что от пары кусочков сочного мяса можно поправиться. Кто такой этот браш? Я понятия не имел, но глаза буквально слипались от усталости. Полетели, приказал я, здесь нам больше делать было нечего. Горы продолжало трясти, но уже намного меньше. По пути к городу еще случались обвалы, но к моменту нашего прибытия, все окончательно успокоилось. Я устало усмехнулся. Теперь мне приключения в пещеру будут сниться в ночных кошмарах. Впрочем, это уже не первый раз. Я вспомнил пещеры под интернатом, где нас чуть не сгрызли заживо трупоеды, потом была пещера Ланы. Я хмыкнул. А ведь производственный комплекс Сэнши тоже находился в горе. И везде мне удавалось выскользнуть из цепких лап смерти в самый последний момент. Я и правда везунчик. Браш оказался похож на большого таракана. Вот тебе и везение. Как говорится, кушайте, не обляпайтесь. Я поморщился, глядя, как одна из его ног задергалась. Какой кошмар. Сестры затащили тушу Бража в самый просторный зал, какой только был в этом городе. Туда же стянулись абсолютно все жители. Несколько сотен ледяных, в основном женщины, подростки и дети, стояли вдоль стены и наблюдали с таким выражением лица, будто перед ними поставили источник жизни. Хотя, по факту так и было. Увидев мою заминку, Лейла решила взять на себя роль экскурсовода. Она коротко объяснила, что все взрослые мужчины сейчас находились в поселении у подножия гор, и что же они там забыли? Удивившись, спросил я. «Они охраняют подступы к нашему городу», — спокойным голосом ответила она, — «строят укрепления, ходят в разведку и вообще ведут довольно бодрый образ жизни. Снежная пустошь, на самом деле далеко не пустошь, если ты понимаешь, о чем я». Вместо ответа я кивнул. Казалось бы, зачем, кто на них тут нападет, кроме голода и вечной зимы? Оказалось, дело в устоях. Раньше всем этим занимались айсварные мужчины, но, когда мужики ушли в категорию вымерших, ледяные взяли на себя функцию защитников. Это дало им вполне осязаемые бонусы. Они имели право на создание семьи, доступ к воде, к крови и к более-менее стабильной жизни. В здешних условиях это уже считалось вполне себе карьерным ростом. Откуда здесь появлялись ледяные, я спрашивать не стал, и так понятно, что это были похищенные жители Альсейма. Правда, выглядели они иначе, чем я ожидал. Их ледяная кожа, независимо от возраста и пола, имела всевозможные оттенки красного, от бледно-розового, словно кто-то капнул в лед каплю вина, до густого бордового, почти черного. Все зависело от количества употребляемой крови и ее качества. Кто выпивал больше, становился темнее. В буквальном смысле. Вила уже вовсю возилась с тушей. Она выступала то ли в роли повара, то ли в роли хирурга. В руках у бестии был тонкий нож, которым она делала надрезы аккуратно, с профессиональной точностью, будто всю жизнь резала тараканов на органы. Из разрезов сразу же начинала сочиться темная, почти черная кровь. Она стекала в грубо отесанные миски, которые жители тут же подносили к губам. Ледяные не ждали команды. Кто успел, тот и поел. Или, точнее, попил. Пили молча, торопливо, и это напоминало ритуал, без пафоса, но со всей серьезностью. Глядя на эту жизнерадостную сцену, я задумался. Если кровь у Бража настоящая, может и все остальное в нем пригодно в пищу, почему бы не проверить? Поднявшись на брюхо твари, я вогнал меч в его хитиновый панцирь. Раздался хруст, такой, что даже зубы свело. Я раздвинул лезвием край панциря и заглянул внутрь. Мясо действительно было темное, плотное, местами с жировыми прожилками, хотя и выглядело так себе. По крайней мере, это не зеленое месиво, которое я ожидал увидеть внутри твари. Отвращение, конечно, присутствовало, но не настолько, чтобы я всерьез собирался отказываться от потенциального обеда, особенно если выбирать между этим и голодом. Я на секунду даже задумался, а не сгонять ли за енотоподобными тварями, которых Лана недавно поджарила на склоне. Там их было штук 10, не меньше. Я даже представил себя вместе с Ланой у костра, на котором жарятся стриксы. Но уже через пару секунд, сам же себя и отговорил. К черту. Во-первых, они слишком хилые. Во-вторых, лететь никуда уже не хотелось, слишком устал. Ну и в-третьих, мой желудок начал ворчать, что самое противное в голоде. Конечно же, его влияние на мозг. Я хотел есть, хотел пить, и чем быстрее, тем лучше. А раз так, несколько взмахов клинком, и я вырезал из твари приличный кусок мяса. Подцепив его волшебными нитями, я поблагодарил спонсоров банкета, и мы с Ланой покинули помещение. «Вы не останетесь?» — с некоторыми нотками сожаления спросила Шейла. «Боюсь, что мы испортим всем аппетит», — честно признался я. «Наши методы готовки могут шокировать жителей». «Методы готовки?» — Шейла завиляла своим хвостиком. «Это как? Пойдем?» — я тяжело вздохнул и закатил глаза. «Только давай договоримся сразу, ты не будешь устраивать истерик». «И в мыслях не было», — надулась Шейла, но все же проследовала с нами. «Я решил забуриться в оружейную. Здесь, среди оружия и брони, я чувствовал себя более защищенным. В случае чего, буду отбиваться тем, что здесь есть». Выбрав свободное пространство, я первым делом создал небольшое помещение. Всего лишь 20 квадратных метров, большую часть которых занимали толстые стены. Да, я собирался не только отобедать, но и попробовать снять с себя заклинание защиты от холода. Мы с Ланой выглядели как два куска льда, которые сделали из грязной, серой воды, и чтобы это исправить, нужно было отменить заклинание, помыться и вновь активировать его. А как его снять, если здесь температура, хрен знает сколько, ниже нуля? Но сперва хороший ужин. По крайней мере, я на это надеялся. К тому моменту, как я сделал нам убежище, кусок мяса, который я прихватил с собой, уже успел замерзнуть. Но это не проблема. Через несколько минут куски сочного мяса уже шкварчали на каменной плите. Я не стал особо заморачиваться и развел огонь внутри каменного блока, чтобы сильно не шокировать Шейлу, но та все равно пришла в оцепенение. Бестию можно было понять. Огненная магия в мире холода и ветров – нечастый гость, а она уже в третий раз день ее видит. «Невероятно!» – прошептала она, протягивая руки к выглядывающему из-под плиты огню. «Осторожно!» – предупредил ее я. «Ты уже познакомилась с магией огня, благодаря Лане. Иногда это бывает смертельно опасно». Шейла тут же отдернула руку и нахмурилась. Вспомнила, как помирала в муках. «Я чувствую странную магию вокруг себя», — она начала оглядываться, словно меня кто-то обнимает, кто-то родной и приятный. «Это тепло», — пояснил я, — «в помещении начинает повышаться температура, но почему ты радуешь этому, мне непонятно». «Почему?» — спросила Шейла. «Потому что вы живете в лютом холоде». Я ухмыльнулся. «От тепла вы должны умирать, ну или на худой конец, оно должно быть вам неприятно. Судя по тому, что происходило, я крупно ошибался». Чем больше повышалась температура, тем больше радовалась Шейла. «В моем мире сейчас лето», — начал я рассказывать, — «ты бы очень удивилась, когда его увидела. В нем множество разнообразных цветов, деревьев и лесов. Для вас вода священна, потому что достать ее в жидком виде слишком сложно, а у нас она повсюду. Невероятно длинные реки, необъятные моря и океаны, которые занимают больше места, чем вся суша вместе взятая. А насекомые?» — я потыкал лопаткой мясо. «Они у нас маленькие, но такие разнообразные, чего только бабочки стоят». Я сидел и рассказывал ей про все, что приходило в голову. Лана под мой монотонный голос моментально уснула у меня на плече, чего не скажешь о Шейле. Та слушала с интересом, хоть и не понимала половину слов, которые я произносил. «А у вас есть вьюги?» — задала вопрос она. «Конечно, так же, как и у вас, зимой», — кивнул головой я, готово, взглянув на сочные, хорошо прожаренные куски мяса, — сообщил я. «Чтобы не свалиться с отравлением, я сперва попробовал маленький кусочек мяса и, только убедившись в его безопасности, начал расталкивать Лану. Увы, но вид тараканьего мяса оказался крайне обманчивым. Приятный запах, похожая на говядину текстура, все говорило о том, что ужин будет отличным. Даже Шейла заинтересовалась, ловя его ароматы своим миниатюрным носиком. С первым кусочком я ничего не понял, но стоило отрезать побольше и попробовать, и я сразу ощутил легкую горечь. Ничего общего с земными вкусами. Мое лицо скривилось, и скупая мужская слеза потекла по уже оттаившему лицу. Прямо сейчас я жевал горькую, похожую на мясо грязь. «Какой кошмар! Что с тобой?» – забеспокоилась Шейла. «Ваш этот браш – редкостное дерьмо». Я не стал скрывать правду. «Хуже мяса я еще никогда не ел. А ты думал, почему мы пьем исключительно кровь?» Шейла улыбнулась. «Так ты все знала и ничего нам не сказала?» Я нахмурился. «Ты действовал сознанием дела?» Она пожала плечами. «Съедобно?» — спросила проснувшаяся от моих возмущений Лана. «На вкус не очень, если хочешь». Лана дожидаться ответа не стала. Ловко подцепила коготком кусок мяса и откусила от него приличный кусок. «Гадость», — немного прожевав, ответила она. «Я так и сказал», — развел я руками, наблюдая, как она его глотала. «Ты будешь его есть?» «Конечно», — Лана удивилась. «Мы в пещере и не такое ели», — пояснила она. «Какая разница, какой вкус, если оно придаст мне новых сил, верно?» Я ухмыльнулся. «А ведь и правда, кажется, кое-кто сильно зажрался». Отрезав еще один кусок, я постарался быстро его прожевать и проглотить. «Гадость редкостная, но есть можно. Главное — не зацикливаться на вкусе». Лед, который я набрал для воды, уже растаял, и можно было им запивать наш скромный ужин. «В следующих раз в поход с собой захвачу специи и чай, чтобы не довольствоваться обычной водой. Будешь?» — спросил я у нее, пододвигая тарелку с мясом в кружку с водой. Я видел, что Шейла все это время смотрела на нас с завистью, но сама попросить почему-то стеснялась. «Попробую кусочек», — тихо сказала и, посмотрев на жующую Лану, сделала то же самое. У нее кусок мяса чуть в горле не застрял. Похоже, она решила переплюнуть мою подругу, ведь кусочек оказался с половину стейка. Кое-как пропихнув его в желудок, она набросилась на воду, выпив сразу все. «Еще!» — она стукнула кружкой по столу, приступив к уничтожению остатков стейка. «Немножко!» — я рассмеялся, указывая Лане на соперницу. Она сказала, что попробует немножко. Лана смеяться не стала, а наоборот прищурилась. Неужели поняла, что та пытается ее обойти в еде? Схватив еще один стейк, Она оторвала своими острыми зубами приличный кусок и стала быстро жевать. Затем, она проглотила мясо и также запила его водой, опустошив кружку до дна. «Девчонки, вы чего?» Тут мне стало уже не до смеху. Между ними разгорелось настоящее противостояние, и что-то подсказывало, что мне придется выступить в нем не только в качестве повара и жюри, но и в качестве лекаря, ведь объемы мяса, которые они собрались поглотить, были совсем не маленькими. Глава 19. Противостояние оказалось недолгим. Шейла слишком поздно поняла, что три стейка подряд – не лучшая идея. Не знаю, чего она ожидала. Столько лет на крови, а тут – плотная пища, да еще в таком объеме. Вначале она бодрилась, усмехалась, пыталась не выдать слабость, но потом резко побледнела, схватилась за живот и пошатнулась. Пришлось ловить ее за плечи. «На что ты, черт возьми, надеялась?» Буркнул я, удерживая ее на ногах. «Ты же не человек!» Она попыталась что-то сказать, но выдох вышел хриплый. Я вложил ей в ладонь пластину с даром повышенного метаболизма. «Держи и активируй. Возможно, поможет», добавил я и посмотрел, как по ее щеке скатывается капля пота. Лана сидела напротив и наслаждалась своей не совсем честной победой. Сравнивать девушек было бы неправильно, ведь Лана гораздо больше своей соперницы. Тьфу, и о чем я только думаю. Глаза Шейлы стали стеклянными. Даже ее магическая природа не могла сразу справиться с таким резким переходом питания. Я в спешном порядке создал каменную кушетку, на которую и усадил девушку. Сам присел рядом, чтобы контролировать ситуацию. Если не справиться самостоятельно, придется прочищать ей желудок. Сначала по старинке, а если не поможет. «Я в порядке», — выдавила из себя Шейла. «Просто не рассчитала». «Не рассчитала она», — проворчал я. «Дай мне руку», — попросил я. «Есть пара вопросов, на которые я хочу получить развернутые ответы». Шейла удивилась моей просьбе и начала колебаться, но все же через несколько секунд протянула ладонь. «Так-то лучше», — я улыбнулся. «Не люблю применять к девушкам силу. Хлад просил меня восстановить рот Рисварнов. Слова мертвеца до сих пор крутились в моей голове. Зачем ему это? И почему сам не стал заморачиваться? Сидел столько сотен лет в пещере и не мог найти кого-то подходящего для этой роли?» Я взглянул на Шейлу, которая прикрыла глаза. «Интересно, каким образом я, по его мнению, должен восстанавливать популяцию? Я только один знаю». Внезапно я почувствовал на затылке пронзительный взгляд, который не обещал мне ничего хорошего. Нет, выполнять чужие приказы я не собирался, особенно если их отдавал покойник. Но в этот раз мысли крутились вокруг другого. «Хранитель, как я доберусь до него? Просто пойду и постучу в дверь, залечу к нему через форточку и попытаюсь прикончить. Увы, на Хельдраса с одним мечом не выйдешь, сразу прикончит одним мощным ударом. В опочивальне шансов его прирезать тоже мало. Одно неверное движение, одно слабое дуновение ветерка или скрип снега под подошвой. Нет, слишком рискованно. Да и не факт, что он вообще спит. А вот устроить перед его взором бойню, по ходу которой он потеряет бдительность, это могло бы сработать. Я подумал об армии, о союзниках, о тех, кого можно поднять против владыки. Айсварны могли бы стать началом. Это ведь у них, по сути, отжали целый город, отбросив к черту на куличики. «Сколько вас осталось?» – спросил я, активировав дар ментального касания. «Сколько мужчин? Не тех ледяных, кто сидит в укреплениях под горой, а настоящих айсварнов». Услышав про мужчин, Шейла вздрогнула. Неожиданно резко, будто ее ткнули чем-то острым. Она попыталась вырвать ладонь, но я держал крепко, не отпуская. «Спокойно», — сказал я, чувствуя, как по ее пальцам прошла дрожь. «Просто ответь». Ее взгляд метнулся в сторону. Я чувствовал ее сомнение, страх, хоть и не понимал, почему. «Я не знаю», — прошептала она, — «большинство погибли в битве. Остальные мы к ним наведывались. Несколько раз, но это не дало ничего, и ты ни разу не задумалась, чем они живут». Я искренне удивился. «Это же ваши мужчины, ваш род». Она криво усмехнулась, но в ее губах не было ни злости, ни иронии, только горечь. «Когда твою подругу раздирают живьем», — сказала она глухо, — «тебе становится плевать, кто кому брат, муж или союзник». Мыслеобразы рванули в сознание, будто прорвало плотину. Я чуть не отшатнулся. Мой дар ментального касания захлебнулся, с трудом пробиваясь сквозь ее защиту. Но картинка все же сложилась. Я увидел, как десятки айсварн, в полной боевой выкладке, гордые, грозные, спускались с гор к равнине, к мужским поселениям. хотели диалога, хотели договориться. Они были уверены в себе, в своей силе, в том, что смогут склонить мужскую часть к взаимопониманию и продолжению рода. Мужчины встретили их клинками, устроив настоящую резню, набросились с превосходящими силами и порубили на куски. В их глазах отчетливо читалась ярость и первобытная злость. У меня от подобных образов пошли по коже мурашки. Отрубленные крылья, изувеченные тела, разрубленные пополам, кровь, впитавшаяся в землю. Это была настоящая бойня, без шанса на мир и без сожаления о содеянном. Это же какой ненавистью нужно было обладать, чтобы решиться на подобное. Я мысленно присвистнул. Нам жутко повезло, что пролетели всю равнину стороной, иначе до этого разговора могло бы и вовсе не дойти, не говоря уже обо всем остальном. Я мысленно прикинул количество участвовавших мужчин. Судя по воспоминаниям, их там было не меньше сотни. Если учесть тот факт, что все они долгожители, и что их там на самом деле было на гораздо больше, даже несмотря на трагедию, их свирепый внешний вид мне понравился. Он пробирает противника ужасом до костей. Все они были вооружены до зубов и очень хорошо организованы. Устроить ловушку девушкам, которые видели всю обстановку с высоты птичьего полета, нужно еще уметь, а значит, и командиры там имелись толковые. Верно, они больше походили на армию, чем на дикарей. И если они еще там, это наш шанс. Если прикинуть, что они продержатся хотя бы полчаса, я смогу добраться до Хальдроса. А если они устроят ему резню, то мои шансы на успешную операцию многократно повысятся. К тому же тащить сюда свою армию я не собирался. Наши солдаты слишком слабы и не приспособлены к столь суровым погодным условиям. Их просто разнесут. Кромы, стоящие на страже у владыки, не оставят от них даже ошметков. Из действительно сильных у меня трое. Всего трое. И все они будут заняты тем, чтобы отвлекать владыку, пока я буду прятаться в тени или изнанке. «Что ты думаешь по поводу новой попытки с ними поговорить?» — спросил я, слегка наклонившись вперед. «Хлад хотел, чтобы ваш род выжил. Да, я сознательно воспользовался словами мертвеца. Иногда даже пустой голос из прошлого может оказаться тем, что заставит живого задуматься. Если не о будущем, то хотя бы о шансах его дожить. Спустимся вниз», — продолжил я. Поймаем пару невнимательных мужиков и попробуем начать с ними диалог, без пафоса и угроз, просто разговор. Шейла не ответила, она все еще смотрела в сторону, но теперь, с иным выражением, словно она увидела призрачную надежду в моих словах. Может, она и не доверяла мне на все 100%, но в Борея, который стоял за моей спиной, верила точно. А я ведь не просто пришел, я был его посланником, иногда даже этого достаточно, чтобы слова начали звучать иначе. Может, и мужское население проникнется моими словами и проповедями, кто его знает. «Я пойду», — тихо сказала она и поднялась. Протянув руку, она вложила в мою ладонь костяную пластину с даром повышенного метаболизма. Судя по ее энергетическому силуэту, угроза заворота кишок уже миновала. Дар с легкостью расщепил большую часть мяса, и если бы она продолжила его использовать, в скором времени снова захотела бы есть. «Постой», — начал я, но она уже шагнула к выходу. «Мне и правда лучше», — сказала она и слабо улыбнулась, а потом исчезла в оружейной. Энергетический силуэт девушки, рванувшая в воздух, она заскользила между залами и вылетела наружу. «Полагаю, разговор прошел не очень хорошо», — с иронией произнесла Лана, выходя из-за стеллажа. Она облокотилась на колонну и подняла бровь. «А черт ее знает», — я пожал плечами. «По-моему, и да, и нет». Я вкратце пересказал ей суть беседы, без драматизма, но не сглаживая острых углов. Когда дошел до момента с резней, Лана перестала усмехаться. Лицо стало жестким, взгляд отстраненным. «Это очень похоже на то, что с нами делали варанцы», — произнесла она негромко. «Все мы вышли из одного племени, но жизнь распорядилась иначе». Я кивнул. История повторялась. Только герои другие и более свирепые. «Дима», Лана поднялась и присела рядом со мной на кушетку, «я тебя очень прошу, мы должны им помочь. Я не знаю как, не понимаю зачем, но чувствую, что они не такие, не чудовища, не плохие», — подтвердил я. «Такими их сделала Марана». Мои мысли снова вернулись к той резне. Айсварны действовали с такой ненавистью, что сомнений быть просто не могло. И если нам удастся поймать хотя бы одного из них, то я смогу с вероятностью 90% узнать, к Каким образом бывшей хранительнице удалось провернуть все это? Впрочем, ответ я частично знал. Врожденный дар очарования сыграл в этом плане не самую последнюю роль. Мне кажется, что здесь достаточно тепло, чтобы... Лана загадочно улыбнулась. Для того чтобы... Я моментально уловил намек и, придвинувшись ближе, поцеловал ее. Подмосковье, в 10 километрах от Москвы, штаб сопротивления. Цесаревич стоял на палубе грача и молча смотрел вдаль. Легкий ветер трепал его волосы, но он не обращал внимания. Внутри все кипело. Злость сжигала изнутри, мешая мыслить здраво. Он вновь прокручивал в голове все, что произошло за последние часы, и с каждым разом злился сильнее. От допросов оказалось мало толку. Ни одного внятного ответа, ни одного подтвержденного участника заговора. Все как один, либо молчали, либо утверждали, что ни в чем не виновны. Сумеречные охотники, вместе со Станиславом, так и вовсе сбежали. Он ведь чувствовал, что эти четверо опасны, и все равно решил довериться. Теперь все они превратились в личную головную боль. Больше всего Николай злился на Эраста. Именно советник уговорил его прилететь и лично взглянуть на кандидатов для секретной миссии. Говорил, выбор должен быть личным, иначе не поймете, кто перед вами и не сможете сработаться. Ну и что в итоге? Личный выбор чуть не стоил ему жизни. Ваше высочество, мы его вскрыли, донесся голос одного из командиров. Не так давно цесаревич отдал приказ вскрыть огромный сейф, что находился в трюме. Вполне возможно, что именно там предатели прятали новые снаряды, которые могли рвануть в любой момент. Подвергать опасности остальных он не хотел, поэтому отогнал катер к одной из воронок, которые образовались после взрывов снарядов. Уж слишком все шло криво. Он спустился в трюм, чтобы лично посмотреть на спрятанные там предметы. До вашего прибытия никто внутрь не заглядывал, доложил второй командир, вытянувшись по стойке. «Давай», — коротко бросил Николай, а сам, вместе с остальными солдатами отошел к открытому люку для выгрузки, чтобы в любой момент покинуть катер. Командир вместе с еще одним солдатом ухватились за ручку сейфа, похожую на штурвал корабля, и начали тянуть в сторону. Приложив достаточно усилий, им все же удалось сдвинуть ее с места. Петли скрежетали так, что Николай поморщился от неприятных звуков. Внутри оказался не просто сейф, целая мини-комната, обшитая дорогим деревом. Полки, тумбы, запертые ячейки, все как в личных тайниках знати. Но порядок в ней явно нарушили. Большинство предметов валялись на полу, словно какой-то великан взял его в руки и хорошенько потряс, после чего поставил сюда. Деньги. Оказавшись около сейфа, Николай нахмурился. Конечно, он ожидал увидеть здесь деньги и драгоценности, но все же надеялся, что сможет найти хотя бы парочку снарядов. Увы, никакого намека. Деньги, драгоценности, слитки золота и артефакты. Банально и безвкусно. Да, артефактов было много. Некоторые... 4 и даже 5 уровня, но про них цесаревич и так знал, благодаря работе своего радара. Он тяжело выдохнул. Внутри сейфа не оказалось ничего взрывоопасного. Это, конечно, хорошо, но по-своему и разочаровывало. Цесаревич не отказался бы прихватить с собой пару таких сюрпризов, в качестве подарка императору Германской империи. Пусть бы знали, с кем имеют дело. А так, только золото, бумаги и второсортные артефакты, не выше 5 уровня. Угрозы нет, с некоторым недовольством произнес он вслух. Солдаты переглянулись, но промолчали. Знали, лучше не мешать, когда он в таком настроении. Что делать с ценностями? Спросил один из командиров, осторожно отходя от сейфа. Сделать опись, бросил цесаревич, уже разворачиваясь к выходу. Он не успел сделать и пары шагов, как сверху раздался топот. В трюм влетел запыхавшийся солдат, лицо в поту, голос дрожал от спешки. «Ваше высочество, на горизонте появились два катера». «И что?» Николай даже не обернулся. «Мне теперь докладывают о каждом пролетающем судне, они из Москвы», — выпалил гонец. «На одном из них — герой Российской империи». Николай замер. Эта фраза зацепила. Зацепила очень глубоко, потому что так могли назвать только одного человека. «Все за мной!» — резко скомандовал он и одним рывком вылетел из трюма. Когда он прибыл к штабу, катера уже стояли над зданием, закрепленные на мактроссах. По трапу неспешно спускались двое пленников. За ними и сам Станислав. Толпа военных приветствовала его аплодисментами. Даже Мизинцев бросился к нему, едва не подпрыгивая от радости. Герой Российской империи, Станислав Тангаров, объявился таки. Николай стиснул зубы. Слишком много славы, Слишком много доверия и слишком мало подчинения. Пусть радуется, пока может, пусть принимает аплодисменты, но все это, до тех пор, пока я до него не добрался. Станислав Алексеевич, закричал градоначальник, пожимая руку Тангарова, вы наш спаситель. Это моя работа, ответил Станислав сдержанно, почти безэмоционально. Голос у него был ровный, уверенный, так говорят люди, которых привыкли слушать. Жаль только, что удалось поймать лишь двоих. Остальные пали от тварей, что прорвались на территорию военной базы. База? Мизинцев сразу нахмурился. Станислав, вы обязаны все нам рассказать. Здесь в последние часы творится какой-то дурдом. Тангаров! Выкрикнул Николай. Голос его резанул пространство, заставив толпу обернуться. Ты арестован за неподчинение. Николай приземлился напротив и сходу направился к лунарианцу. За спиной десяток бойцов. Те сразу же рванули вперед, окружая Станислава вместе с градоначальником. Цесаревич не собирался делать поблажек. Ни одна медаль, ни один статус не отменяют приказа. А приказ был ясен, все участники аукциона должны были находиться под замком до выяснений. И Тангаров не стал исключением. Взять его, скомандовал он. Секунду, Станислав спокойно поднял руки, не делая ни шага назад. Прошу прощения, ваше высочество. Он поклонился, но я действовал исключительно в интересах империи по благу его величества. Эти двое, ключ к информации, которую мы бы никогда не получили при допросах. Солдаты замерли, кто-то из них явно колебался. Толпа притихла, все ждали, что будет дальше. Цесаревич шагнул вперед, в глазах его горел ледяной огонь. Он не терпел ослушания, но и публичный арест героя в присутствии толпы, Мизинцева, старших офицеров и, возможно, прессы, мог стать катастрофой. Он прикусил внутреннюю сторону щеки и выдохнул, сдерживая гнев. «Не уходи далеко, Тангаров», – процедил он сквозь зубы. «Разговор у нас с тобой еще будет. Я всегда рядом, ваше высочество», – спокойно ответил Станислав. «Я ведь служу империи». Цесаревича от подобных заявлений перекосило. «Проклятый ублюдок, все выставил с ног на голову, и теперь стоит, ухмыляется, будто ни в чем не бывало, еще и пожимает руку градоначальнику, уверяя всех в полной поддержке». Публика, глядя на подобное, вновь устроила овации герою. «Мерзавец, грамотно воспользовался моментом. Увести», — бросил Николай, махнув в сторону пленников. Офицеры среагировали мгновенно. Арестованные тут же были подхвачены под руки и уведены в сторону выхода с крыши. Николай, не теряя времени, пробежался взглядом по толпе. «Где они? Где сумеречные охотники?» Он активировал радар, в надежде зацепить взглядом их энергетические силуэты. В следующую секунду по спине пробежал холодок. Прямо перед ним, в нескольких шагах, находился настоящий мимик, генерал Гречка. Тот, кто сейчас носил его облик, не был человеком. Цесаревич почувствовал это моментально. Мимик, тварь, способная вползти в тело жертвы и прикинуться ею. Двигаясь под конвоем, генерал Гречка смотрел на всех спокойным ровным взглядом. Николай прекрасно знал, что у твари практически не было эмоций, не было дрожи в голосе, не было человеческого поведения. А Гречка, голограмма которого находилась в каюте перед взрывом, смеялся, шутил и строил планы. Этот, смотрел мертвым, ровным взглядом, будто проверял окружение. «Мстислав», Николай окликнул одного из старших командиров, не отрывая взгляда от генерала. «С этого глаз не своди, ни на секунду». «Так точно, ваше высочество», тот кивнул и тут же ринулся вслед за конвоем. Цесаревич перевел взгляд на Тангарова. Он стоял чуть поодаль, общаясь с кем-то из офицеров. «Станислав», — окликнул его Николай. Тот повернулся, спокойно, без спешки. «Слушаю, ваше высочество», — он слегка поклонился. «Где сумеречные охотники?» — прямо спросил цесаревич. «Увы, не располагаю подобной информацией», — с едва заметной ухмылкой отозвался он. «Они покинули катер сразу после посадки. Больше я их не видел». Вот этого Николай точно не ожидал. Признание, в открытую, без давления, без допроса, без дознавателей с ментальным даром. Станислав фактически подтвердил, что те участвовали в операции, и что ему это прекрасно известно. Цесаревич резко сощурился. «Я жду от тебя подробный доклад по всей операции, немедленно и в письменном виде», — приказал Николай, больше в качестве мести, чем из-за желания узнать, что произошло после взрыва. «Разумеется», — Станислав почтительно кивнул. «Владислав Игнатьевич, Не найдется ли у вас свободного кабинета и листов бумаги? Не хотелось бы портить такой важный документ на коленке. Лучше, отозвался Мизинцев, явно довольный возможностью поучаствовать. Я попрошу своего секретаря вам помочь. Это было бы очень любезно с вашей стороны, произнес Тангаров и, не теряя хода, направился к выходу с крыши вместе с градоначальником. Цесаревич остался стоять. Он стиснул зубы, проводив их взглядом. Тангаров все делает по правилам. Все, на виду. Но в каждом его шаге чувствуется вызов. Не наглый, нет. Хуже, холодный и крайне расчетливый. Он как будто подталкивал Николая к ошибке, сам не оступаясь ни на миг. Сорвавшись с места, Николай рванул к соседнему зданию, где все это время удерживали участников злополучного аукциона. Теперь, когда беглецы были пойманы, держать остальных в заперти не имело смысла. Более того, прямо сейчас это вредило роду Романовых. Подобные силовые акции аристократы крайне не любили, поэтому дополнительных поводов для осуждения давать не стоило. Но расслабляться он не собирался. Добравшись до штаба администрации, он отдал короткий приказ всех выпустить, но с одной оговоркой. Никто из задержанных не должен был покидать лагерь до отдельного распоряжения. Формально, стандартная мера безопасности. По факту, возможность в любой момент подтянуть их к дознанию. Завтра он займется этим лично. Сейчас же ему нужно было другое, доклад от Станислава и личная беседа с сумеречными охотниками. «Приведите ко мне Меншикова», — приказал Николай, усаживаясь на кресло начальника. Глава 20. «Господин, в комнату», — вошел комендант временной тюрьмы. Он скользнул строгим и слишком самодовольным взглядом по Марии, словно имел на нее какие-то виды, а затем добавил: «Вас вызывает Николай Александрович, лично». Он будто наслаждался моментом, выделяя последнее слово с особым нажимом. Продолжая смотреть на Марию, комендант чуть склонил голову и ухмыльнулся. Улыбка с лица Марии тут же исчезла. Княжна подумала, что их заточение подошло к концу, но взгляд коменданта не обещал ничего хорошего. Скорее наоборот, словно история с побегом предателей закручивалась еще сильнее. Она понимала, что Сергея зовут не для бесед о погоде. «Лично?» – переспросила она, почти шепотом. «Зачем? Этого мне не доложили, барышня?» Комендант чуть сощурился. «Мое дело – передать приказ». «Вот и передал», – сухо заметил Сергей. «Дальше можно и подождать за дверью. Мое место рядом. Пока вы не выйдете, тот даже не двинулся. Уж простите, но распоряжение цесаревича мне куда ближе, чем ваше желание». Мария чуть подалась вперед. «Прошу вас, выйдите, дайте нам попрощаться», — ее голос дрогнул, но в нем все еще оставалась твердость. Комендант недовольно скривился, но все же шагнул за порог, демонстративно не закрыв дверь. Сергей повернулся к обеспокоенной сестре и взял ее за руки. «Сережа, я тебя очень прошу», — голос ее стал едва слышен. «Не спорь с Николаем, соглашайся со всем, что скажет. Главное, чтобы остался доволен. Потом все уладим». Он кивнул, чуть притянул ее ближе. «Маш», — произнес он спокойно, но с оттенком усталости, — «я все понимаю, но если я стану поддакивать ему, он решит, что мы сломались, а мы ни в чем не виноваты, понимаешь, как мы потом в глаза отцу смотреть будем? Просто не нарывайся, пожалуйста», — она всмотрелась в его глаза, — «я не хочу тебя потерять». Она не хотела отпускать брата к цесаревичу одного, особенно после того, что тот устроил на палубе грача. Она прекрасно понимала, что на них у цесаревича ничего не было, но проблема крылась в другом. Сильные мира сего крайне неохотно признавали свою неправоту и предпочитали всеми силами дожимать провинившихся аристократов. Вот и сейчас она посчитала, что Николай мог пойти на подобный шаг. «Не переживай», — Сергей попытался улыбнуться. «В худшем случае, буду первым из Меншиковых, кто пошел против императора». Сергей понимал чувства сестры, но и соглашаться с вымышленными обвинениями не собирался. Он понимал, что если прогнется, то не сможет себе этого простить. Не такой он человек. Мария еле заметно качнула головой, но взгляд ее стал тверже. «Когда такое произойдет, не забудь взять всех нас с собой», — проворчала она, сжав его руки. «Сергей Александрович», — вновь раздался голос коменданта из-за двери, уже резкий, с нажимом. «Его высочество не любит ждать, а я не люблю, когда слушают, стоя под дверью», — отозвался Сергей, не торопясь. «Тем более, без разрешения». Комендант появился в дверном проеме. Лицо его потемнело. «Не забывайтесь», — рявкнул он, — «я здесь не для вашего комфорта, а для порядка. Тогда наведи его у себя в голове, спокойно сказал Сергей, а то в последнее время вы даже мышей не ловите, не говоря уже о предателях, которые сбежали у вас из-под носа. Комендант моментально покраснел, оно и понятно, ведь княжич задел его за живое, ведь предатели сбежали именно отсюда. Он шагнул ближе и хотел что-то сказать, но Сергей уже отпустил руки сестры и, поднявшись в полный рост, повернулся к нему. Они встретились взглядами. С одной стороны, разгневанный поведением Сергея комендант, у которого глаза чуть ли не из орбит повылезали, а с другой, сам княжич, спокойный, с легкой улыбкой, будто никакого конфликта и не существовало. «Путь знаешь, или сам заблудишься по дороге к начальству», — Сергей говорил тихо, но в его голосе не было ни страха, ни заискивания. «Следуйте за мной», — выдавил тот и резко развернулся. «Вот увидишь, все будет хорошо». Сергей обернулся к сестре и подмигнул. Долго блуждать по коридорам не пришлось. Местная тюрьма больше напоминала дорогой пансион. Камеры оказались ничем иным, как аккуратными апартаментами с приличными кроватями, умывальниками и даже шторами. Пройдя мимо одной из дверей, Сергей услышал натужное пение, кто-то с энтузиазмом, но без таланта, пытался брать высокие ноты. Видимо, один из задержанных решил, что не стоит терять время зря. А еще через пару дверей, стон, девичий, томный, Сергей хмыкнул. Вот с кого надо было брать пример. Один из арестованных аристократов явно решил совместить арест приятным и крайне полезным занятием, и судя по отсутствию реакции коменданта, его никто не собирался останавливать. Комендант отворил очередную дверь и приглашающе махнул рукой. «Заходи», — сказал Николай, сидевший за широким письменным столом. «Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Как будет угодно, ваше высочество». Сергей поклонился и шагнул внутрь, останавливаясь перед столом. «Свободен», — бросил цесаревич коменданту. Тот молча кивнул и скрылся за дверью. «Присаживайся», — он указал княжичу на стул напротив. Сергей опустился на стул, но, прежде чем разговор пошел дальше, позволил себе одно уточнение. «Прошу прощения, ваше высочество», — он посмотрел в сторону закрытой двери, — «должен вас предупредить. Ваш комендант, тот еще любитель подслушивать, и, как мне кажется, делает он это не просто от скуки». «Вот как?» — Николай хмыкнул, будто услышал нечто занятное. «Проверим». «Спасибо, что сказал». Николай и правда задумался. Он имел в своем распоряжении радар, вот только комендант на нем никак не отображался. Глушилки, будь они неладны, портили всю малину. Он даже не мог сказать, ушел комендант или все еще находился за дверью. Приложив к виску палец, он связался по дару связи с одним из командиров и приказал проследить за комендантом. «Я позвал тебя не просто так», — Николай продолжил разговор. «Во-первых, хочу известить тебя о том, что беглецы были пойманы». Он внимательно посмотрел на княжича и увидел у того едва заметную улыбку. «Ты радуешься?» «Почему? Как же не радоваться, ваше высочество?» Сергей развел руками. «Раз предатели пойманы, выходит, вы нас отпустите? Мы ведь ни в чем не виноваты». Николай нахмурился. В голосе княжича не было фальши, но и наивности тоже. «Допустим», — сказал он, — «но не все так просто». В операции участвовал Станислав Тангаров. Он сделал длинную паузу и пристально вгляделся в глаза Сергея, словно пытался разгадать какой-то секрет. «Ты говорил, что познакомился с ним только сегодня, но некоторые из твоих друзей знали его до аукциона. Вы говорите о Луизе и Алисе? Они провели в Москве куда больше времени, чем я», — спокойно парировал Сергей. «Вполне логично, что они успели обзавестись связями. Мы это уже обсуждали». «Да, обсуждали», — кивнул Николай. «Но ты упустил одну деталь. Тангаров тесно знаком с сумеречными охотниками. Именно они помогли ему доставить беглецов». Тон цесаревича стал тише и холоднее. Он пытался понять, знал ли княжич о связи сумеречных охотников с Тангаровым, или же не знал. «Что думаешь по этому поводу?» Цесаревич задал прямой вопрос. «А что я должен думать?» Сергей удивился. Предатели напали на штаб сопротивления, завладели новыми снарядами, подставив капитана Грача, убили множество хороших военных и в конце чуть вас не подорвали. Нужно сказать Станиславу и сумеречным охотникам спасибо, что не остались в стороне, а полетели мстить. Впрочем, это на них очень похоже. Но даже если так, какое это имеет отношение ко мне, к моей сестре и друзьям? Цесаревич не ответил сразу. Он продолжал смотреть, пристально, оценивающе, будто хотел поймать малейшее несоответствие между словами и взглядом. Пытался разглядеть в нем страх от собственной лжи. «Сергей», — наконец произнес он, тяжело выдохнув. «Я очень хочу тебе верить, но ты должен понять, что вчера на меня совершили дерзкое покушение. Я выжил случайно, и не имею права надеяться на случай еще раз». «Понимаю, ваше высочество», – тихо кивнул Сергей. «Делайте, что нужно. Мне и моим друзьям нечего скрывать. Очень надеюсь», – Николай выпрямился. «Поэтому я хочу поговорить с сумеречными охотниками. Лично. Хочу услышать, что именно произошло после взрыва на катере». В кабинете повисла звенящая тишина. Цесаревич снова замолчал, скрестив пальцы у губ. Он смотрел на Сергея с тем же вниманием, с каким хирург решает, стоит ли спасать орган, или проще отрезать. Холодный, безжалостный взгляд. Сергей почувствовал, как сжимаются внутренности. Он понимал, каковы ставки. Николай в своем праве и может с легкостью всех казнить. Для этого даже разговоры не нужны, ведь уровень угрозы был запредельным. Положение, в которое он оказался вместе с друзьями, не оставляло много выбора. Всего два пути. Бежать, пока цесаревич дает такую возможность, или же согласиться на сотрудничество, наивно надеясь, что он сдержит слово. И вообще, нужно сказать Николаю большое спасибо за то, что они до сих пор пребывают в удобных апартаментах, а не предаются веселым забавам вместе с палачами, в одном из подвалов для пыток. Сергей стиснул зубы. Он не хотел подставлять друзей ни при каких обстоятельствах. Но и медленно тонуть в болоте подозрений тоже не входило в планы. Нужно было что-то предложить, что-то конкретное, выход из ситуации, который устроит всех. Стоп, внезапно его осенило, а ведь подобный вариант все это время находился в соседней камере. «Ваше высочество», Сергей поднял взгляд, «не сочтите за дерзость, но у меня появилась отличная идея». «Слушаю», Николай чуть приподнял брови от удивления. «Почему бы нам не устроить небольшую проверку?» — предложил Сергей. «Понимаю, сейчас вы никому не доверяете». «Абсолютно верно», подтвердил Николай. «Что за проверка, Алиса?» — коротко сказал Сергей. «Вы ведь знаете, каким даром она обладает». Цесаревич откинулся в кресле. Он и правда слышал про девочку и ее волшебный дар, не зря же сам император определил ее дальнейшую судьбу. Даже Ираст несколько раз упоминал ее в разговорах, восхищаясь талантами баронессы, которая могла улавливать любые чувства. Более того, на их основе она могла безошибочно определять, кто откровенно врал, а кто говорил правду. «Ты предлагаешь мне довериться девочке?» — с усмешкой переспросил Николай. «Нет, я предлагаю вам пройти проверку», — спокойно ответил Сергей. Цесаревич прищурился. Улыбка пропала. Воздух между ними как будто сгустился. «Повтори», — сказал он чуть тише. «Вы хотите переговорить с сумеречными охотниками?» Княжич напрягся. «Я же не хочу, чтобы вы причинили мне и моим друзьям вред». Слова дались тяжело. Сердце билось в груди так, что хотелось встать и сбежать. Он знал, что дерзит, знал, что это может закончиться плохо, но у него не было другого выхода. Либо так, либо побег и вечные скитания по миру. Впрочем, Дима, наверное, обрадуется подобному исходу. Княжич усмехнулся про себя. «Прости, сестрица», — обещал не дерзить, но в итоге не сдержался. Цесаревич не ответил сразу. Он смотрел куда-то в сторону, но явно не на мебель и не на стены. В глазах загорелся тот самый огонек, который появляется у охотников перед прыжком, у стратегов перед шахматной ловушкой, у настоящих хищников, когда добыча перестает просто бежать, а вдруг меняет направление. «Интересно», — пробормотал он, почти наслаждаясь моментом. Он встал, прошелся к окну и вернулся обратно, как будто не мог усидеть на месте. Николай уже и не припомнил, когда ему дерзили последний раз, но Сергей переплюнул всех. Находясь на волоске от смерти, он думал, даже не о себе, а о каких-то мохнатых тварях, которые ухватили правильного бога за бороду, которые забудут его, как только тот сгинет. «Ты либо дурак, либо очень умен», — произнес цесаревич с восхищенной интонацией. «Такое редко встретишь. Настолько редко, что я даже начинаю жалеть, что ты не на моей службе. Так высоко ценишь дружбу с сумеречными охотниками? Хорошо, будь по-твоему». Он хлопнул в ладоши. «Я предоставлю тебе такую возможность. Я действительно хочу знать, кто из нас врет». «Госпожа», — комендант вошел в апартаменты Марии без стука, небрежно приоткрыв дверь, как будто был у себя дома, — «вас вызывают на допрос». «Меня?» — Мария удивилась и сразу напряглась. «Я ведь недавно проходила». «Давайте без истерик», — перебил он с плохо скрываемой усмешкой. Его императорское высочество дал четкие инструкции. Я лишь исполняю приказ. Он сделал театральный жест рукой, указывая в сторону коридора. Вид у него был самодовольный, почти торжествующий, как у человека, которому, наконец, выпал долгожданный шанс. После всего, что ей довелось пережить в последние месяцы, Мария научилась чувствовать фальшь. Комендант говорил ровно, без нажима, словно удав, который готовился к броску на свою жертву. А еще его глаза горели слишком ярко, словно в предвкушении чего-то очень приятного. И все же она пошла, только потому, что приказ был от Николая. Не стал бы цесаревич покрывать откровенное насилие. По крайней мере, она на это надеялась. «Нам вниз», — сообщил комендант, остановившись у лестницы, ведущей в подвал. Мария замерла. «Вы уверены?» Она окинула взглядом пустой коридор. «Нас ведь всегда допрашивали на втором этаже. Заключенных стало больше», — легко солгал он, даже не моргнув. Его высочество распорядился переместить дознавателей в подвалы. «Там больше места, да и камеры свободны». Он не запнулся ни на слове. Голос звучал уверенно, как у человека, который заранее продумал свою версию. Слишком уверенно. Это насторожило еще больше, чем сама лестница в подвал. Мария убедилась в том, что комендант лжет, но вслух она не сказала ни слова, только сжала пальцы, концентрируя энергию в ладонях. «Если он ошибется хоть в одном шаге, хоть в одном слове, раздавлю, как червяка, даже если за это придется потом объясняться с самим цесаревичем». Мария начала спускаться вниз. «Темно, как в склепе», — бросила она, ступая на холодный каменный пол. «Может, включите свет, госпожа, мы уже почти пришли», — отозвался он, не скрывая ехидства. Свет он даже не попытался включить. Еще один звоночек, который насторожил Марию. Дверь оказалась совсем близко, метрах в 10 от лестницы. Обычная на вид, но с тяжелым замком. Комендант зашуршал ключами, нарочно громко, будто дразнил. Потом открыл и посторонился, давая понять, что она должна войти первой. Мария подошла, заглянула внутрь и сразу отпрянула. Это не кабинет дознавателя, это настоящая камера. Грубые металлические листы на стенах, темный потолок, крошечная решетка в углу и не намека на допросный стол. «Давай», — зарычал он, и с силой толкнул ее в спину. Мария потеряла равновесие. Пол под ногами ушел, и она упала вперед, ударившись локтем о пол. Камера захлопнулась за ее спиной с металлическим лязгом. «Нашлась тут неженка», — прорычал он, запирая замок. «Сейчас я покажу тебе и твоему ублюдку-брату, что бывает, когда дерзят уважаемым людям». Мария начала подниматься с колен, намереваясь уничтожить этого мерзавца, но прямо перед ней появился молодой мужчина, который приложил палец к губам. «Теперь ты моя», — продолжал комендант, возбужденным голосом, — «отработаешь по полной, и я тебя отпущу. А если хоть кому-нибудь расскажешь про наши утехи, я пущу слух, будто ты делала это за деньги. Вот веселье начнется. Княжна из известного рода берет плату за интимные услуги. Ха-ха-ха. Даже если мне никто не поверит, с твоей репутацией будет покончено. Так что советую тебе на часик стать послушной девочкой. А с меня ты тоже деньги возьмешь, Василий Петрович». Мужчина повернулся и к коменданту, у которого заклинил в замке ключ. Комендант вздрогнул, поднял голову, и на его лице застыли удивление и страх. Он медленно обернулся, все еще держась за ключ, будто тот был его единственным спасением. Затем резко дернул его в обратную сторону и натянуто улыбнулся. «Мстислав Олегович, вы все не так поняли», — забормотал он, запинаясь на каждом слове. «Я всего лишь хотел преподать девушке небольшой урок. Ну, знаете, старших надо уважать, дисциплина». «Старших?» — переспросил Мстислав, и в его голосе прозвучала насмешка. «Похоже, вы давно не вспоминали, что бывает с теми, кто путает власть с грязью». Удар был стремительным. Правая рука Мстислава метнулась по направлению к правому боку коменданта. Глухой удар выбил из бедолаги весь воздух. «У-у-у!» — всхлипнул комендант. Его глаза вылезли из орбит, и он, согнувшись пополам, рухнул на дверь, которая предательски отворилась. Дальше последовал удар сапогом по пятой точке. Ударившись головой о дверь, комендант вылетел в коридор. «Мария Александровна», — спокойно произнес Мстислав, делая шаг вперед. Он подал девушке руку и чуть улыбнулся. «Прошу прощения за столь долгое ожидание. Мне нужно было убедиться, что наш общий друг действительно задумал нечто мерзкое. А вы сомневались?» Мария вопросительно приподняла бровь, но, несмотря на серьезность, В ее взгляде скользнул легкий интерес. «Я предпочитаю собирать железные доказательства», — ответил он, мягко поворачивая ее руку и аккуратно рассматривая локоть. «Кстати, попрошу вас пока не лечиться. Его высочество должен все увидеть сам». «Я и не собиралась», — тихо усмехнулась она, чуть наклоняя голову. «Но приятно, что вы заботитесь. Или это у вас стандартная галантность, только по особым случаям?» Мстислав подмигнул, не скрывая легкой иронии, «а ваш именно такой. Не каждый день спасаю княжну из цепких лап скотины. В таком случае я попрошу вас отвезти меня к его высочеству прямо сейчас». Мария слегка улыбнулась, пока наш общий знакомый, как вы выразились, не издох. «Ё!» — воскликнул Мстислав, когда увидел коменданта в луже крови. Удар головой о дверь оказался слишком сильным. Черепушка мерзавца подобного к себе отношения не выдержала и треснула, заливая все вокруг кровью. «Лечись, сволочь!» — рыкнул он на него, вкладывая в руку артефакт лечения. «Мария Александровна, одну секундочку!» Мстислав нервно улыбнулся девушке, вышла небольшая накладочка. Мария не смогла сдержать улыбки и смеха. Комендант что-то пробормотал и засиял светло-зеленой дымкой. Сразу же после этого Мстислав поднял ублюдка на ноги. «Мария Александровна, мы готовы!» Мстислав облегченно вздохнул и, толкнув коменданта в спину, проследовал за ним к лестнице. «Я сразу за вами», — сообщила Мария, двинувшись следом. «Я не буду вас проверять». Алиса плюхнулась на диван, демонстративно надула щеки и отвернулась к окну. После того, как цесаревич вызвал баронессу и вкратце объяснил, что здесь происходит, девушка быстро пришла к однозначному выводу: лезть в эту кашу она не собирается. Все происходящее казалось ей неправильным и неприятным. «Алиса», — мягко заговорил Сергей, — «пойми, ситуация серьезная. Мы не можем слепо доверять друг другу». «А Диме ты доверял», — проворчала она, не поворачиваясь. «А вы», — с упреком метнула взгляд на Николая, — «разве не доверяете дяде Ирасту?» Николай едва заметно поморщился и ослабил ворот рубашки. Такие вопросы вызывали у него что-то среднее между раздражением и умилением. С одной стороны, девочка была права, с другой, это ничего не меняло. «Алиса Михайловна», — нахмурился Николай, — «это не просьба, это приказ». Он повысил голос, стукнув по столу. «Не буду», — выпалила она с упрямством. «Хотите, вешайте». Николай поперхнулся от неожиданности. Он искренне не понимал, зачем отцу понадобилась при дворе столь взбалмошная особа. Сидела бы себе в своем захолустье и горя не знала. «Ваше высочество», — в дверь постучался Мстислав, — «прошу прощения, что прерываю. Есть новости про нашего коменданта». «Про коменданта?» — Николай удивленно приподнял бровь. «Заходи». Двери распахнулись, и комендант, словно выброшенный невидимой рукой, влетел в кабинет, не удержался на ногах и грохнулся прямо перед всеми на ковер. Весь в поту, он тяжело закряхтел, а когда поднял голову, все увидели большую кровавую шишку прямо у него на лбу. «Вот, полюбуйтесь», — спокойно произнес Мстислав, входя следом. «Пока вы вели беседу с Сергеем Александровичем», — этот, он скривился, — «Василий Петрович решил устроить приватную встречу с Марией Александровной в подвале, без свидетелей». «Что?» — Сергей и Николай одновременно вскрикнули, вскочив со своих мест. «Вранье», — заверещал комендант, тут же переходя в нападение. «Ваше высочество, это ложь. Меня хотят оклеветать. Заговор. Я подозревал их давно. Они явно что-то мутят. И теперь, когда я подобрался к ним так близко, хотят меня убрать». Он попытался встать на колени и вытянул руки к Николаю. «Матерью клянусь, я бы пальцем не тронул княжну». «Мария Александровна», — Мстислав повернулся к девушке, — «покажите, пожалуйста, локоть». «С удовольствием», — холодно отозвалась княжна. Она сделала шаг вперед, поджала губы и, аккуратно подняв рукав, продемонстрировала окровавленную ссадину. «Этот человек завел меня в темную камеру, толкнул на пол и угрожал. В подробности вдаваться не буду, вы вряд ли хотите их слышать». «Вранье», — взвыл комендант и даже закашлялся от надрыва. «Она сама все это подстроила. Видели бы вы, как она смотрела на меня, невинным флиртом такое точно не назовешь. А потом, когда мы остались наедине, ударилась об стену. Специально, чтобы выставить меня зверем. Да она актриса не хуже театральных». Он перешел на хриплый шепот. «Я вас прошу, ваше высочество, вы же знаете меня много лет. Кто еще, как не я, сопровождал вас в той поездке в Муром? Помните, кто держал оборону, когда в крепости закончились патроны? Я ведь вам служу верой и правдой.